Глава 25. «Вы предлагаете мне оформить документы на тот рудник на себя?» Удивленно воззрился на меня ирландец, когда я ему изложил свою идею. «Не совсем», — покачал я головой. «Я предлагаю тебе создать предприятие по поиску и добыче золота на паях, а ты будешь управляющим и совладельцем, и потом уже оформить на это предприятие рудник, который мы штурмовали». «Но это получается, я все равно там буду главным», — все еще не верил Роб моим словам. «В каком-то смысле да. Ты пойми, сейчас официально рудник не принадлежит никому, а золото там, судя по тому, что мы видели, еще прилично. И мне не хотелось бы, чтобы оно отошло какому-нибудь ушлому чиновнику или одному из тех купцов-прощелык, по которым мы бегали последние дни». «Да и ты же давно сам мечтал найти богатую жилу и ее разрабатывать. Так чего ты удивляешься? Что мы ее нашли нестандартным путем, так в жизни всякое бывает». «Ну, в принципе, конечно, да, вы правы», — неуверенно кивнул Роб. Но все равно было видно, что для него подобный подход непривычен. Отжать, по сути, рудник у другого человека — это же нечестно. Вот только два нюанса, которые я ему уже озвучил, корни меняли всю картину. Получалось, что мы не отжимали рудник, а просто становились хозяевами и так пока что бесхозного имущества. Да и забрали мы это имущество у людей непорядочных, мягко говоря. «Короче, вот, держи деньги на оформление», — перешел я к делу. «Твоя задача — максимально быстро оформить все бумаги. Если будут вставлять палки в колеса, смело ссылайся на меня и управление. Грози, что за тобой стоит жандармерия, и этот рудник в первую очередь нужен им. Не поймут, я сам к ним приду и все объясню». Вот тут лицо Роба исказила злая улыбка, когда он полностью осознал, какой карт-бланш я ему только что дал. Правда, потом он снова засомневался. «Ну, допустим, рудник мы на себя оформим. А дальше как? Кто его охранять будет? Тоже ваша служба? С работниками-то попроще. Нанять рудокопов и старателей в этом городе расплюнуть. И с этим не переживай. Кроме тебя и меня впишем еще одного акционера». Роб тут же молчаливо посмотрел на меня, ожидая уточнений. «То племя, чьи охотники нам помогали. Как думаешь, сойдут они за охрану?» «Сойдут!» — окончательно успокоился ирландец и забрал у меня деньги. «Помни, у тебя мало времени. Про рудник уже наверняка многие в курсе и попытаются его перехватить. Так что не мешкай и не откладывай». «Понял!» — кивнул мне Роб, на ходу собираясь и проверяя, все ли взял. Ирландец убежал воплощать мою идею в жизнь, а я за оставшееся до встречи с контрразведчиками время с удовольствием пообедал. Но сильно не наедался. Мало ли что нам еще предстоит. Если снова придется бегать и кого-то брать с поличным, полное брюхо станет лишь помехой. И как же я оказался прав. Подойдя к зданию, где размещались смежники, я поздоровался со стоящим тут Святогором Николаевичем и от него узнал последние новости. «Нашли мы, где сейчас сидит этот лордишка», усмехнулся мужчина. Он оказался такой самоуверенный, что даже не покидал свой дом. Хотя мы заметили, что к нему прибегали с докладом, и, скорее всего, о взятии нами Анзорова он уже в курсе. «И что дальше?» «Будем штурмовать», — пожал плечами контрразведчик. «А как же проблемы по дипломатической линии?» — удивился я. «Не волнуйтесь, Григорий Мстиславович, все предусмотрено и все приготовления сделаны. О!» Заметил он вышедшего на улицу Юрия Константиновича. «Кажется, пора». Вскоре мы начали грузиться в машины. Причем не в легковушки, на каких я уже не раз видел того же Юрия Константиновича, а в грузовики. На таких чаще по промзонам здесь товары и продукцию возят. Всего потребовалось 3 грузовика, чтобы вошли все собранные контрразведчиками люди. Похоже, ожидается не просто захват подозреваемого, а полноценный штурм. И как же я был прав? Грузовики отъехали от здания контрразведчиков и разошлись по городу. Я сидел рядом с водителем одной из машин, потому все прекрасно видел. А дальше мы поблуждали и, похоже, специально около четверти часа по Новоархангельску, и потом уже въехали на территорию английской общины. Тут я поразился координацией, с которой проводилась операция контрразведчиков. Грузовики подъехали к территории, на которой стоял трехэтажный особняк в викторианском стиле с разных сторон. Благо, она занимала собой полквартала, и забор протягивался вдоль сразу трех улиц. Затем бойцы повыпрыгивали из машин и приставили к двухметровому забору деревянные лестницы. По ним легко перемахнули через забор и, взяв на изготовку автоматы и револьверы, кинулись к особняку. Я шел за ними в хвосте. В план меня особо не посвящали и, похоже, использовали то ли как талисман, то ли как наблюдателя от нашей службы. На охране грузовиков осталось по два человека – водитель и один боец. А со стороны особняка уже раздались выстрелы, крики команд и испуганный визг прислуги. Я кинулся следом за бойцами, активировав по пути линзу из воды. А тени церемонились, парочка разбила окна и, закинув внутрь пару дымных шашек, переждала ответный огонь и только потом запрыгнула в особняк. Несколько коротких очередей, и звук боя ушел вглубь здания. Когда я добрался до окон и для начала заглянул в них, то увидел лежащих на полу мужчин со следами пуль в теле. Мертвы. На них была броня, но пули попали в голову и шею. Так что здесь без шансов. Из-под дивана выглядывала перепуганная мордочка девчонки-служанки. Заметив меня, она тут же юркнула назад, забившись подальше под мебель. Оценив ее опасность как нулевую, я не стал задерживаться, судя по всему, в гостиной, и тоже двинулся на звуки стрельбы. Но когда подходил, обычно все уже заканчивалось. Лишь когда добрался до третьего этажа, где засел сам лорд с мощнейшим защитным артефактом, мне нашлась работенка. Причем такая, какую я вовсе не ожидал. «Вы же разумник?» – спросил меня Святогор Николаевич, оказавшийся здесь же. Я лишь кивнул в ответ. «Нам он нужен живым. Маги разума умеют навевать сон». «Сделаю», – понял я его задумку. Пришлось мне буквально подползти к двери в спальню, за которой скрылся англичанин, и заглянуть в одно из пулевых отверстий. Для наложения заклинания мне был нужен зрительный контакт с объектом. Просвистела пуля над головой, прошив дверь. Меня заметили. Сам лорд был окутан сияющей пленкой и стоял почти впритык к двери. И тоже заглядывал через отверстие от пуль, пытаясь поразить наших бойцов. Мне повезло, что он поторопился и выстрелил прежде, чем успел тщательней прицелиться. Видно, ожидал, что я дернусь или просто пытался отогнать от двери. Уже не важно. Первым делом наложил на него успокоение, а следом уже и заклинание сна. И то пришлось почти минуту подождать, пока магия подействует. Дальше уже было проще. Бойцы контрразведчиков выбили дверь и повязали спящего лорда. Пусть защитный артефакт на нем еще действовал, но он повторял контуры тела и почти не мешал заломить тому руки и связать их. А через 10 минут ко мне подошел Юрий Константинович и, поблагодарив за помощь, попросил меня удалиться. Дальше мы сами. А вот если вас заметят, то из разряда помех вы для англичан перейдете в мишени. Попрощавшись с контрразведчиком, я последовал его совету. По пути заметил, как несколько бойцов сноровисто скидывают в мешки золотую утварь и картины со стен. Неужели решили попутно еще и пощипать англичанина? Типа возмещение урона, нанесенного российской казне. Но это уже не мое дело. Покинуть территорию английской общины я постарался максимально быстро. С незаметностью, правда, было проблематично. Улицы словно вымерли. Никого не видно и не слышно. Пока не добрался до края их территории, так словно шел по городу-призраку. Но сама община занимала территорию 6 кварталов, вытянутых прямоугольником. А я двинулся перпендикулярно ей, поэтому долго это чувство не продлилось. Когда на улице появились люди, я ускорил шаг, а там и пролетку увидел, и тут же махнул извозчику. Немного поколесил по городу, остановился около ресторанчика, куда зашел на несколько минут. Это на случай, если за мной кто-то следил. Пренебрегать предостережением контрразведчика я не стал, а новые враги мне ни к чему. И лишь убедившись, что за мной никто не следит, отправился на почту. Мне нужен был телеграф. Пожалуй, сейчас я уже могу отписать начальству, что дело завершено. Ну и посмотреть заодно, нет ли сообщений для меня от Ольги или кого-то еще. Сообщений не было, поэтому, набросав короткий отчет, постаравшись убрать из него любые имена и сделав максимально интересным для обычных служащих телеграфа, я пошел домой. Роб вернулся лишь к вечеру. Я же в это время, чтобы хоть чем-то занять себя, тренировался на заднем дворе. «Все!» — радостно выдохнул он. «Предприятие оформил!» «А рудник на нас зарегистрировал?» — тут же уточнил я. «Пока нет!» — огорченно покачал головой ирландец. «Только подал заявку. И то, если бы не ваше разрешение давить от имени жандармерии, заявку не приняли бы!» Тут он снова радостно оскалился. «Но вы бы видели их рожи, как они забегали при одном вашем имени. А уж когда один из этих чинуш подумал, что я вру, и позвонил в управление, а там подтвердили, что вы у них служите, и недавно как раз вернулись с какого-то задания. Ух! Одного дня, надеюсь, им хватит все оформить», — вздохнул я на его речь. «Пусть только попробуют не успеть», — осклабился Роб. «Моя помощь нужна? Вроде я завтра свободен». «Не!» — отмахнулся мужчина. «Справлюсь!» «Ну, справиться так справиться. Похоже, ему понравилось ставить нерасторопных чиновников на место. Пусть развлекается. А мне тогда завтра чем заняться?» Мыслей не было, и пока не придет ответ из Москвы, я все еще приписан к местным жандармам. Так что пойду на службу, как и положено. Заодно порядок в своем кабинете наведу. А то вчера не до того было». Заодно узнаю, что с Анзоровым наш начальник будет делать. Так-то хоть он и у контрразведчиков, но все еще состоит в нашей службе. Утром Роб умчался выбивать из чиновников лицензию на освоение нами рудника. Анука, которая вернулась вчера из общины алеутов поздно вечером под ручку с Артемом, сказала, что сегодня пойдет в свое племя. Вроде как ее вождь звал. Ну, а я, как и хотел накануне, отправился в управление. Сергей Ларионович был на своем месте. Вот только сегодня начальник был сильно не в духе. И, судя по взгляду, который он бросил на меня, причина его скверного настроения является именно моя персона. В чем именно дело, он так и не сказал, лишь отправив меня узнавать судьбу Анзорова к Павлу. А сам достал бутылку коньяка, и последнее, что я увидел перед тем, как закрыл дверь в его кабинет, как он наливает себе рюмку и тут же опрокидывает в себя. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович!» — кивнул мне Гаврилов, когда я постучался и зашел в его кабинет. Заместитель начальника был хмур и задумчив, однако злости или ненависти в его взгляде я не увидел. «Что это с Сергеем Илларионовичем? Не в курсе?» «Страдает старик», — скривился Павел. «Один из нас оказался предателем. Теперь это может отразиться на его личном деле. Проворонил. Переживает, как бы пенсию не урезали. Или вообще...» — помахал он рукой в воздухе. «Я хотел бы извиниться», — присел я на стул напротив него. «Может, вы и не поверите, но мне и правда неловко, что я ложно обвинил вас». «Ну почему же?» — хмыкнул Павел. «Я успел узнать вас достаточно, чтобы поверить в ваши слова». «Значит, зла не держите?» «А вы?» — изогнул тот бровь. «А я за что должен держать?» «Ну как же!» — усмехнулся Павел. «Это ведь я тогда вас рукояткой револьвера по голове ударил и в тюрьму кинул». «Было дело!» — кивнул я. «Тогда будем считать, что мы квиты». Пожав друг другу руки, я спросил его насчет Анзорова. «Вот как раз занимаюсь этим», — вздохнул Павел, кивнув на бумаги. «Проверяю все дела, которыми занимался Федор. С кем он работал?» — с сарказмом выделил слово «жандарм». «Потом это все войдет в материалы дела, и когда контрразведка вернет его, будет закрытый суд. Сами судить будем?» — удивился я. «Нет, в Москву отправим». Попрощавшись, я покинул Павла и все же пошел в свой кабинет. Там никто ничего не убирал, так что пришлось повозиться, разгребая тот завал, что устроил Анзоров, обыскивая мое рабочее место. Однако управился и, довольный собой, пошел в знакомый кабак. Пора бы и отдохнуть. Да и время занять надо, пока меня никто и ничто никуда не гонит. Знакомая испанка только распевалась. Время было еще раннее, потому и посетителей не очень много. Увидев ее, вспомнил про того типа, который был ее ухажером. Что-то давно я его не видел. Уж не прихлопнули ли его англичане, когда он добывал для меня сведения? Если да, то даже жалко его. Не пригодились мне его услуги. Прекрасно отдохнув, я вернулся домой, где меня уже дожидался Роб. «Григорий Мстиславович, я все сделал», — торжественно заявил он мне, потрясая бумагами. «Вот, все готово. Только завтра вам тоже нужно будет зайти, чтобы поставить свои подписи, что вы один из совладельцев фирмы «Золотой ключик» и являетесь первооткрывателем рудника». На название я только хмыкнул. «Интересно, а Роб читал «Пиноккио»? Буратино здесь точно нет. Это творение советского писателя Толстого, который Алексей. Именно он переиначил творение итальянца Карло Коллоди на русский лад. Похвалив ирландца, я отправился спать. День, на удивление, вышел спокойным. В том плане, что только вчера мы штурмовали особняк английского лорда, а сегодня об этом никто даже не заикнулся. Ни на улицах, ни в кабаке. Словно и не было этого. Правда, затишье вышло недолгим. Уже на следующий день, когда мы с Робом шли на подписание необходимых бумаг, я услышал мальчишку, разносчика газет, который кричал о невероятном ограблении английского лорда. Остановив его и купив газету, я вчитался в рекламируемую статью. «Не понял», — удивился я, снова пробегая глазами по строкам. А там говорилось, что позавчера было совершено дерзкое нападение грабителей на особняк английского лорда Финнигана. Преступников уже ищут, но те оперативно скрылись, и зацепок у полиции пока нет. Автор статьи дальше рассуждал на тему понаехавших и поддавшихся золотой лихорадке лихих людей, которые, не исполнив свою мечту, от безысходности подаются в бандиты и увеличивают опасность проживания в губернии. Как контрразведка такое пропустила? Надо бы узнать у Юрия Константиновича, пробормотал я себе под нос. Когда мы с Робом закончили с оформлением бумаг, и незаконный ранее рудник обрел теперь официального хозяина в лице меня и ирландца, я отправился в здание контрразведчиков. Уж очень меня заинтересовало, как понимать появление такой статьи. Вот не верю, что контрразведка так просто ее пропустила и не заметила. Тем более, уже больше суток прошло после штурма. К моей удаче Юрий Константинович не только оказался на месте, но даже согласился со мной поговорить и все объяснить. Мы прошли в небольшое кафе, что располагалось неподалеку от здания контрразведчиков, и когда нам принесли кофе и выпечку, мужчина поделился со мной, как появилась данная статья. Как я и думал, она появилась не сама по себе. «Понимаете, Григорий Мстиславович, выносить задержание такой персоны, как лорд Финниган, на публику невыгодно. Да, бывают случаи, когда по-другому никак, но чаще всего все обставляется или как ограбление, или нападение неизвестных, или как несчастный случай. Все зависит от ситуации и конечного результата, поэтому нашу службу и называют «парад теней». От того, что многое происходит в тени, а если об этом узнает широкая общественность, то это фактически провал», — развел руками контрразведчик. «Кстати, благодарю вас за того Ивана. Пусть 1000 рублей, которые он запросил, и немалая сумма, но именно благодаря его сведениям удалось заставить английского посла утереться. Он даже бумаги для ноты протеста не стал марать. Так все-таки ухажер испанки выполнил свое обещание. Только мне ничего говорить не стал. Контрразведка перехватила его раньше. Но оно и понятно. Я ведь им сказал, чтобы они платили за информацию. И потому вы позавчера выносили из его дома ценности. Заранее это спланировали? Дошло до меня. Да, довольно улыбнулся мужчина, отхлебнув кофе. К тому же лорд сильно погрел руки на нашем золоте. Надо же это было как-то компенсировать. Григорий Мстиславович, а не желаете ли перевестись к нам? Вдруг перевел он тему. К вам? Зачем? Удивился я. Ну как же, вы преданы, честны, у вас живой ум и решительность присутствует. К тому же способны к аналитической работе и нестандартным для противника ходам. Нам такие люди нужны. Благодарю, но нет, покачал я головой. Вы подумайте, может, ваше решение еще изменится. Предложение Юрия Константиновича было слишком неожиданным, отчего я так резко и отказался. Но раз он дает мне время, то, может, действительно подумаю. А там, кто знает. Единственное, не хочу пропадать вдали от дома, от Москвы. Потому не факт, что соглашусь. Еще немного поговорив с контрразведчиком, мы расстались, и я пошел в управление. В этот раз узнать, нет ли возможности подать рапорт на перевод обратно. А там меня уже ждали. Григорий Мстиславович остановил меня на входе необычно бодрый дежурный. «Вас Сергей Ларионович ждет? Уж час как. Просил сразу, как вы появитесь, к нему-с». Удивившись и насторожившись, я отправился к начальнику. Встретил тот меня с прискорбным выражением на лице и тут же достал свой коньяк. «Соболезную вашему горю, Григорий Мстиславович», — непонятно начал он. «Давайте помянем, что ли». «Кого?» — не понял я, а в груди сжалось сердце от нехорошего предчувствия. «Как? Вы еще не знаете?» – удивился мужчина. «Пришла телеграмма из Москвы, и он протянул мне небольшой листок».